Я залетел в дом и поставил сферу посреди гостиной, а дальше я просто взял под контроль весь дом. Для армии машин это должно было выглядеть как жуткая сверхъестественная хрень, которая взяла часть ее под свой контроль и принялась ассимилировать и перестраивать. Ремонт отлично помог мне в встраивании ядра в дом. Тонкие нити быстро оплетали его, появились распорки, стержни и утолщения под ним, пока шло подключение все большего количества связей. Пусть я не мог просто так взять часть роя и использовать без управляющего механизма, были свои хитрости. Ремонт не давал создавать что-то новое, но вполне позволял ремонтировать и улучшать имеющиеся. Я достаточно насмотрелся на работу роя наномашин, чтобы понять общие принципы, ну, моя сила точно поняла, а дальше мне нужно было просто встроить собственный мозг в часть армии машин и начать собственную ассимиляцию. Технопатия прекрасно позволяла это делать, напрямую соединяя меня с Нексусом, а тот в свою очередь был связан с растущим и изменяющимся роем. Чем-то это было похоже на контроль стенда, но сложнее. Нексус значительно облегчал контроль и понимание входящих сигналов. Это как беспроводной участок мозга, который справлялся с потоком данных от роя, трансформируя многочисленные сигналы в структурированный формат, который я мог понять и транслировать в ответ. Несколько минут армия машин просто пыталась понять, что происходит. Ситуация была похожа на восстание части тела и появление соседа по комнате, только в теле. Попытка перехватить рой и контратаковать на телесном уровне закончилась, понятное дело, ничем. Хотя Нексус облегчал командование роем, технопатия все еще накрывала куда большую территорию, поэтому не обязательно требовался немедленный прямой контакт с Нексусом. Моя сила охотно транслировала сигналы от Нексуса к удаленным частям роя и обратно, минуя мое сознание, избавляя от необходимости вручную транслировать терабайты данных. При этом я оставил узкий канал с коммуникационным и, не уставая напоминать, что в своих проблемах виноват только сам рой. Ведь можно было сделать по-моему, но кто-то слишком привык к конфликтам. Так что, раз так хотел войны, получай. Мой скафандр защищен гарантией качества, технопатия на километр прикрывает меня со всех сторон, при этом сама армия машин еще не знает, что причиной всего происходящего именно я. Для роя виновны в происходящем неизвестные устройства, которые вторглись и захватили часть системы. Ничего удивительного, что армия машин была не согласна потерять часть себя во внезапной раковой опухоли, которая медленно разрасталась, пока Нексус вбирал все больше и больше роя. По сравнению с обычным сигналом, мой был сильнее и чище. В какой-то момент я ощутил, как в радиусе контроля раскрылось новое пространство и новое множество входящих сигналов от роя, открылся один из карманов. Возможно, это произошло, когда был прерван контакт с роем и машины из кармана вышли, чтобы установить связь. Или это был приказ на контратаку, я так и не понял этого, так как моментально сосредоточился на том, чтобы захватить все, что было снаружи и внутри. Технология межпространственных карманов была мной желанна так же, как технология чокнутого профессора. Только здесь должна была быть чистая технология. То, что армия машин должна была скопировать и взломать, может быть даже улучшить. Я рванул туда на всех парах. Не рассматривая каждое устройство или робота подробно, я стал помещать их в свое карманное измерение, намереваясь изучить их в дальнейшем. Сам межпространственный карман выглядел как черный прямоугольник, словно проход. Я на секунду подумал, что это дверь двери дела, но на деле это была работа проектора двери. Я ощущал это устройство своей технопатией. Совершенно незнакомая технология, внутри было больше. Я сосредоточил свои усилия, чтобы извлечь и взять все, что там было. Пока я грабил тайник, армия машин решила дать ответ на такую наглость самым рациональным способом, каким могла. Загрохотали пушки, взревели неуправляемые реактивные снаряды, было даже несколько вспышек какого-то излучения, от которого меня защитило силовое поле славы, прежде чем мою позицию и местоположение Нексуса накрыли снаряды. Много снарядов, меня отбросило взрывной волной, неприятно сильный толчок вызвал легкое сотрясение, но спустя секунду я был практически в норме, когда сила славы стабилизировала силовым полем мое положение, позволяя взлететь повыше. Я мысленно проверил содержимое карманного измерения и выдохнул. Проектор был там, как и практически все, что было в том кармане. Таймер напомнил мне уже в пятый раз, что приближается время для хроногигиены. Скоро закончится 12-часовой прогноз от ткача судеб, а непредусмотрительность явно не знала, что я подниму такой сильный шум. Полминуты я боролся с жадностью. Сейчас я мог относительно безнаказанно грабить армию машин. Даже просто при помощи технопатии можно было бы шокировать техномонстра и брать столько, сколько влезет в карманное измерение. Но только сейчас, в чем я был уверен, так это в том, что второй раз Рой будет готов. Технопатия, мягко говоря, не очень хорошо работала с фотонной техникой. Если Рой перейдет на оптоволоконную передачу информации и поменяет некоторые процессоры и контроллеры, какими они бы ни были, а эта армия машин способна сделать, ведь в основе лежит нанотехнология, позволяющая манипулировать атомной структурой, что позволяет собирать из кубиков мироздания всевозможные конструкции. В следующий раз армия машин будет готова и может захотеть взять реванш. Я глубоко вздохнул и выдохнул. Надо придерживаться плана. Жадность до добра не доведет. Я и так хапанул более чем достаточно. Больше, чем кто-либо ранее. Еще и разбираться с тем, что набрал. Тем более, что если армия машин почувствует кусочек себя на расстоянии и сможет связаться с ним, жди беды. Рядом со мной разорвался новый снаряд, и силовое поле защитило меня от взрывной волны и осколков. Я не стал больше дожидаться новых взрывов и взлетел вертикально вверх на полной скорости, отказываясь от технопатии и ремонта в пользу маяка. Пора вернуться, проверить будущее и заняться разбором трофеев. У меня уже руки чешутся, фигурально. Столько идей. Даже в базовой комплектации я получу автономную технологию саморемонта, а в усиленной версии это будет серая слизь, способная переработать горы мусора и лома в sci-fi технологии Тинкертех. Может быть, даже улучшить его, если я смогу перенести Синтию в новое тело или подключить ее к Рою. Уже под самыми облаками я увидел вспышки и маленькие фигуры летящих на случившийся шухер кипов. Да, как я мог забыть о сторожах. Сейчас они еще и накостыляют бедной армии машин за то, что посмело высунуть свой нос. Взор силы уловил что-то, называющееся плазменным ореолом и коррозийным пульсом, прежде чем я не скрылся в кучевом облаке, поднимаясь все выше и выше. Часть 92. Дул прохладный ветер, на горизонте темнели темные дождевые тучи, волны сильнее и беспокойнее бились о берег, пенились волны в море, возвещая о приближающейся буре. Я позволил себе легкую слабость, открыв шлем, чтобы прочувствовать атмосферу. Сирены не ревели, вместо них из громкоговорителей лилась музыка и песня канарейки. Толпы людей шли в убежища, паркуясь, где придется, освобождая дорогу, чтобы люди могли пройти. В центре оставался коридор для спасательных служб. Песня касалась простых людей, так что паралюди могли действовать свободно, либо готовясь к битве, либо сматывая удочки. Сила голоса канарейки ослабевала при трансляции через динамики, но все еще вызывала достаточно сильные побуждения действовать так, как она говорит. Бывшая вышка протектората грохотала, выстреливая куда-то в море снаряд за снарядом, которые уносились за горизонт. Ранее в ту сторону уже улетели ракеты, в том числе со специальными боеприпасами. Синтия засекла движение Левиафана еще полчаса назад. Он не очень тонкий, несмотря на то, что достаточно внезапен. В целом, все губители дают знать о своем приближении. Бегемот предупреждает землетрясениями, он вообще прямо сигнализирует о своем прибытии и месте появления. Симург постоянно под наблюдением, и с орбиты ей лететь всегда где-то от 5 до нескольких десятков минут. Тут зависит от места назначения и настроения губителя. Левиафан – макрогидрокинетик, но достаточно ленив, чтобы собрать заранее дождливые тучи и привести их туда, куда ему надо. Несмотря на способность двигаться со сверхзвуковой скоростью в водяном коконе, Левиафан редко движется с такой скоростью и, как правило, приближается достаточно медленно, подходя к берегу, замедляясь еще сильнее, чтобы его могли рассмотреть и осознать величину проблем. Я не был уверен, куда именно и когда атакует Левиафан, тем не менее, я мог создать условия. Брактон-Бей был горячей темой обсуждений, ведь масштабный Тинкертех и фантастические приключения героев и злодеев прославили их на всю страну. Правительство не хотело позволить кому-то владеть такими вещами, но и силой забрать не было возможности, не поймут. Кооперация из героев и злодеев постепенно находила компромисс в разных вопросах и начало, разумеется, с того, что было выгодно всем. Так что совместная работа все-таки началась, пусть и не так успешно, как могла бы. Эйдолон должен был видеть это в новостях не раз и не два на протяжении недель. Не знаю, должно было это вызвать раздражение, зависть или какое-то иное чувство, но разбить хрупкий альянс было бы довольно просто, если бы пришел губитель и уничтожил лишнее и лишних, подсознательно или бессознательно, не знаю, так или иначе, но Левиафан выдвинулся именно с северо-западному побережью США. Дата атаки сдвинулась на несколько дней, и я не был уверен, что Левиафан идет именно к Брактон-Бэй, так что, когда Синтия засекла его движение, я начал действовать. Помнилось мне, что ядерное оружие – это способ заставить губителей атаковать чаще или, как минимум, обратить внимание. Вызвать ядерную реакцию не так сложно, как я думал изначально, как и намыть из воды тяжелой воды на достаточное количество капель. Армия машин дала мне все необходимое для изготовления сверхмалых и сверхточных вещей, а Синтия училась использовать кирпичики Вселенной, чтобы моделировать физические реакции. Мне нужно было только предложить Тинкертех решение, чтобы она взломала его и разработала аналог. Фактически получилось два ускорителя, которые выстреливали друг навстречу другу легкие ядра атомов в узкое место гипернапряженных электромагнитных полей, которые не дали бы ядрам улететь прочь. В конечном варианте они попадали в тонкий кристаллический цилиндр, собранный так, чтобы разогнанные ядра атомов попали куда надо, начав начальную реакцию слияния с последующим каскадным эффектом термоядерного синтеза. Вот такие подарочки улетели к Левиафану, чтобы тот точно обратил внимание на нечестивых, что вздумали ядрен батонами кидаться, что совсем не по плану. Остальной обстрел нес больше вспомогательную роль, так как не все снаряды были с боевой частью, где-то были датчики, которые должны были помочь точнее определить местоположение Левиафана и его движение. И, конечно же, для того чтобы создать красивый вид непрерывного огня боевой крепости, которая станет первой жертвой атаки Левиафана, если я прав. Итак, мы так и будем стоять тут, пока не появится Левиафан. Реплика Оливии недовольно скрестила руки. На ней был сексуальная черная обтягивающая броня, которую я практически заставил ее надеть на это шоу. Наслаждайся моментом, ведь скоро мы покинем это хаотичное измерение и займемся действительно великими делами. Убить Левиафана недостаточно великая вещь для тебя, в ее голосе слышалась ирония и скепсис. Это самый оптимистичный сценарий. Хотя я настроен на победу, благодаря твоим способностям, цель состоит не в том, чтобы убить губителя. Опять похвастаться и показать, какие все кругом идиоты. Она усмехнулась. Я покачал головой, какая же язва эта вторая. Ее боевой характер и хитрый нрав сделали ей довольно колкой, но хитрой. Это реклама. Если мы сможем то, что не могли другие, это сильно поднимет привлекательность моих идей. Нам нужны люди, паралюди в том числе. Не сразу, но, меня отвлекла Синтия. Левиафан на подходе, у нас 5 минут до начала. Надеюсь, что вышка задержит его хоть на минуту, но я бы не ставил на это. Я надел шлем и активировал джетпак. А реплика Силана Хавербайкса и ассистентом. Мы направились к остальным, которые собрались внутри серого здания СКП, где я когда-то демонстрировал тортики и передал договор, список правил, которым следую. Внутри было достаточно людно, у меня была прямая трансляция благодаря дрону внутри. Общение с армией машин немного приблизило меня к пониманию того, что есть губители. Ну, отчасти, я думаю, Левиафан не мог сказать, какими силами и способностями обладает тот или иной парачеловек, но он мог изучать и запоминать. Поэтому лучше всего, это смешаться с толпой, стоять отдельно, напрашиваться на внимание. Легенда рассказывал сказку про каждого четвертого, кто умрет сегодня в бою и почему злодеям позволяют существовать, а не давит как крыс. Ну, я мог понять, почему ему позволяют толкать такие речи. Он выглядел приятно, его голос был неплох. Он был уверен и был близок к голливудскому супергерою, до которого не могло дотянуться 99,9% обычных героев. О, он выступал и действовал не первый год, так что для многих он был легендой, таким авторитетом. Для меня, далеко нет. Мне многое не нравилось, как действовал котел. Во всем, что они делали, было мало смысла. Например, они таились, пока не появился губитель, который мог телепортироваться по миру, и тогда пришлось как-то кооперироваться, чтобы справиться с ним. Что мешало сделать это раньше? Другой момент, это их ежесезонная финальная битва. Вот не первый год ясно, что губители, неубиваемые опасные твари, которые драпают только от золотого болвана и при серьезном уроне. Зачем бросать в них паралюдей со всего мира, причем даже не подготовленные команды, а просто сборную солянку брут, бластер, барьерщик, поиск и спасение, остальные бесполезные. Поиском и спасением могут заниматься банально морпехи, солдаты, подготовленные люди, которые и первую помощь окажут и скоординируются лучше. Но нет, нет ничего даже близко похожего. Набор людей с силами все или ничего, попытка вербовки ценных активов, выявление способностей, которые полезнее, чем кажутся на первый взгляд. Если это не какая-то яркая звезда уровня триумвирата, то чертов с два. Конечно, есть хитрый план, но даже без него все выглядит очень сомнительно. Со стратегической точки зрения котел провалился просто на стадии планирования. Я даже не хотел помогать в этой битве, но цель губителя как бы намекала, что лучше не откладывать в долгий ящик бой с Кайдзю. Если Симург я аккуратно изучал на расстоянии, то с Левиафаном такого не выйдет. У него было две или скорее одна большая сила, создание и контроль воды. Дождь позволял губителю видеть, как сорвиголове. Поэтому просто летать или прятаться в стороне, не вариант, тут слепое пятно мне не поможет. Помимо всего прочего, Левиафан макромасштабный гидрокинетик, ему не составляет большого труда создать приливную волну уровня цунами, разорвать водой пласты земли и потопить целый город или даже остров, если дать ему время. Сам же губитель предпочитает ближний бой. Но тут проблема, эту тварь окружает слой воды, как защитный панцирь и оружие, которую он постоянно создает, что фактически превращает его в ходячий водопад, способный ударить как водой, как и собой. И на сладкое, окружив себя водяным барьером, он способен двигать его, и в нем себя соответственно, со скоростью звука и даже быстрее. 335 метров за секунду, кто из атакующих издалека сможет увернуться. И последнее, как и все губители, эта тварь имеет слоистую структуру, которая по экспоненте становится прочнее с каждым слоем, чем ближе к ядру. Что это значит? Все физические атаки просто бесполезны по умолчанию. Я все это знал, поэтому не испытывал особых иллюзий насчет битвы. Кооперироваться с остальными? Умоляю, я отдал Синтии и дракону план, а там они сами пусть действуют. Я только предупредил о том, что намерен кое-что попробовать. Конечно, не все было плохо. В этот раз кипы были более готовы. Большое количество дронов летало в воздухе на высоте от 100 метров и выше, мониторя обстановку в реальном времени. Кипы Брактон-Бей обзавелись новыми, куда более практичными костюмами, хотя и с сохранением прежнего стиля для большинства из них. Из дополнений были шлемы и маски, нагрудная броня, скорее бронежилет, пояса и разгрузка для тех, кто получил больше оружия, легкие экзоскелеты и усилители для ног, так как не все могли похвастаться спортивной фигурой и богатырской выносливостью, чтобы носить на себе дополнительный вес и при этом не терять в подвижности. Тем не менее, учитывая ситуацию с Левиафаном, я бы назвал это скромными улучшениями. Ну, учитывая масштабы проблемы, а так это был прямо огромный шаг вперед. Пока легенда мотивировал людей, я призвал стенд, который наконец-то зарядился. Появление Левиафана было обнаружено заранее, но зарядить силу я смог только сейчас. Обнаженная женская фигура появилась под карнизом. Белая кожа и черные волосы, почти монохромная фигура. Я достал из карманного измерения костюм в виде обтягивающего боди и шлема маски, которая имела запас кислорода минут на 30 и сменные картриджи для этого. На боди был трехмерный рисунок в виде сферы с множеством клинков внутри. Темпоральный пузырь, ручные бритвы и пиковое состояние. Только хронопузырь с остановкой времени способен поймать Левиафана, пусть и на 10 минут, только мономолекулярные лезвия, способные прорезать любой материал, способны в значительной степени игнорировать слоистую броню Левиафана. И пиковое состояние нужно, чтобы проекция орудовала своими клинками быстро, неутомимо и очень точно, срезая слой за слоем, прорезая одно и то же место. «Он здесь», — сказала реплика. «Твою мать!» Вышка продолжала стрелять даже, когда Левиафан приблизился практически вплотную. Губитель двигался на вершине большой массивной волны высотой с пятиэтажный дом и весом с небоскреб. С непередаваемым грохотом огромная волна столкнулась с силовым полем, и я прочитал короткую молитву по сломанному тинкертеху. Брызги воды вполне могли достигать низколетящих облаков, пока силовое поле держалось за счет кратковременного стазиса. А потом волна накрыла вышку и погребла под собой, буквально утаскивая на дно, словно какое-то чудовище. Через пару секунд связь с бывшей крепостью оборвалась. Осталось только волнующееся море и надвигающаяся пелена дождя. У Левиафана есть чувство стиля или чего-то, что его ему заменяет. Первым ударом так расправиться с вышкой — это мощно. Это вызывает страх и беспомощность. и действуй Левиафан умно, а не по-голливудски, я бы в этот момент сказал бы ну нахер и свалил бы прочь. Но губитель выскочил из воды через несколько секунд почти у самого берега, словно давая полюбоваться собой и обозначая свое присутствие. Его голова на длинной шее моталась туда-сюда, словно у припадочного лебедя. Левиафан уже знал, кто где, ведь в воздухе все равно присутствует влага и потому он может видеть, пусть и не в высоком разрешении, где собрались кипы. Тем более, что отличить их от простых людей не так сложно, как визуально, так и по действию поросил. Кипы начали эвакуироваться из здания еще на стадии проглатывания вышки, но даже так рывок Левиафана был быстро и молниеносен. Я заранее подхватил стенда и помог силой славы вытащить нас, не прибегая к джетпаку, чей ресурс не был бесконечным для использования форсажа по прихоти. Бортовой и ховербайка увел машину выше, отводя в сторону. Бродяжник вытащил часть кипов телепортом, кто-то улетел, но троим замешкавшимся не повезло. Это были незнакомые мне кипы. Оборотень, технарий и злом эпицентр. Первая была слишком страшной или держалась на расстоянии от всех, либо отвлеклась на что-то, оказавшись слишком медлительной. У технаря отказал тинкертех по какой-то причине. Излом инстинктивно вошел в состояние излома, что приковало его к месту. Я использовал рентгеновское зрение, чтобы смотреть сквозь препятствия и игнорировать пелену дождя. Пиковое состояние поддерживало меня в тонусе, не давая мне расфокусироваться и устать по какой-либо причине. Темная масса воды и массивная туша 9-метрового, без учета длины хвоста, чудовище вломилось в здание, снося массой все препятствия и неудачливых кипов. Взор силы не помогал с Левиафаном, так как его интенсивность, сила и масштаб делали бесполезным попытку рассмотреть хоть что-то сверх того, что он уже показывал. Рентгеновское зрение давало еще более жуткую картину, словно ты смотрел не на трехмерное существо, а на создание тьмы, которая становилась все глубже и темнее, словно сама бездна, обрезшая форму. Это было из-за того, что любое излучение просто тонуло в его слоистой защите, что эффективно защищало от большинства попыток посмотреть, что это такое и найти слабость. Зато тварь прекрасно выделялась в нескольких спектрах, в которых бледнело все окружение, становясь полупрозрачным или полностью прозрачным. Меньше шансов упустить тварь из виду. Внутренняя система вентиляции и рециркуляции воздуха набрала обороты, создавая в куполообразном шлеме небольшой воздушный торнадо. Глаза и нос были защищены, поэтому сильный поток воздуха не создавал проблем, но здорово помогал дышать во время ускорения. Моя броня была легкой, но все еще довольно громоздкой, чтобы двигаться в ней, но голова могла двигаться практически свободно, а рентгеновское зрение позволяло видеть сквозь помехи. Ускорившись, я быстро оценил ситуацию. Губитель внизу и не собирается двигаться куда-то еще. Спускать на него когтяжку в моих руках очень рано, реплика на безопасном расстоянии в полусотни метров левее меня и чуть выше. Герои начали свое традиционное развертывание. Бугаи, авангард, эпицентры строят стены против волн, бластеры стреляют как прикажут, остальные помогают или не мешаются. Может быть, Левиафан был настроен на боевой лад после вышки, но после его встретили все те же старые добрые атаки по знакомой схеме. Я внимательно смотрел за происходящим, в этот раз не только ища подходящий момент, но и оценивая самих паралюдей, их силы и сам фейерверк. Может, я не мог оценить мгновенно происходящее, но у меня было предостаточно времени из-за ускорения, чтобы все подробно рассмотреть рентгеновским зрением и взором силы. Когда Левиафан убрался из стартовой локации, я спустился и, разобрав обломки при помощи карманного измерения и способности славы, добрался до убитых Левиафаном. На первый взгляд, три мертвых тела, в полуразорванном, полураздавленном виде, но я поместил их в карманное измерение. С момента смерти прошло меньше 5 минут, так что нервные клетки должны быть живы. Главная проблема в травмах головного мозга – это разрыв нервных сосудов и нейронных связей, помимо гидростатического шока и возможного повреждения самих нейронов. Для современной и даже суперсовременной медицины – приговор, но у меня были некоторые идеи, как можно исправить случившееся. Никто не спешит становиться добровольцем в моих экспериментах на мозге, так что приходится изворачиваться. Конечно, набрать случайных людей с улицы – всегда вариант, но здесь я хотел убить двух зайцев разом. Спасти жизни, попутно отработав технологию реанимации, набрать репутационных очков и провести вербовку. Спустя еще десяток убийств, в том числе летальных, Левиафан перешел к игре «Герой против монстра», позволив прижать себя и драться в ближнем бою, не забывая ударять шлефами воды, копирующими его движения. Это был лучший момент для того, чтобы провернуть трюк с таймстопом. Проблема только в том, чтобы подобраться вплотную и не умереть. Хотя стенд не может умереть, смертельный для человека урон также убьет стенд. К счастью, за десяток минут наблюдения, субъективно больше часа, если не двух-трех часов, за чужими силами, я подобрал несколько подходящих заклинаний, которые позволили бы стенду добраться до Левиафана. В инвентаре лежало несколько дронов камикадзе, которые должны были набросить на губителя сверхпрочную сеть и путы, которые под действием воды должны были сжиматься и становиться прочнее. Но они были достаточно массивны, чтобы их просто сбили, а сети испортили в горячке боя. Я оставил их, как вариант, на потом. Я приземлился в сотне метров от Левиафана, стенд соскользнула и направилась к губителю. Я последовал следом, заряжая силу силового поля выборочной проницаемости. Это было не совсем силовое поле, скорее способность создать объемную конструкцию с заданными свойствами, чей заряд нужно было накопить. По факту это был какой-то односторонний портал, который был настроен пропускать только определенные вещи. Ограничен эффектом Мантона, разумеется, поэтому нельзя выбросить что-то живое, но вполне можно создать зонтик против воды. Конечно, большая масса воды быстро истощит конструкцию, но пока пустотный щит работает, выбранный элемент не способен его пронзить. Щит не был подвижным, иначе бы можно было бы обернуть стенд в этакий кокон и позволить проекции пробраться в тыл противнику. Радиус сферы пузыря времени был не так велик, поэтому нужно было подобраться к основанию хвоста Левиафана вплотную, прежде чем использовать остановку времени. Я помнил, что упоминалось, что его ядро было где-то около основания хвоста, другими словами, в заднице, что, учитывая 9 метров роста, создавало некоторые трудности в заморозке нужного участка. Если ядро не заморозить, Левиафан продолжит действовать и даже может взбеситься, нарастив массовые атаки водой, что не шутка, смоет кипов и часть города просто на раз-два, но что еще хуже, не даст второй раз поймать себя на тот же трюк. Синтия, будь готова, у вас будет 10 минут после того, как я поймаю Левиафана в астазис-сферу, сказал я, поднимая руки, между которыми формировалась пленка насыщенно синего цвета. Не уверен, что это светилось в нормальном спектре, так как взор силы воспринимал эффекты сил странными способами, часто давая дополнительные цвета, там, где их не было. 10 метров, мы в зоне досягаемости хвоста Левиафана, но тварь еще не использовала его так активно, как руки-лапы, хотя придаток активно шевелился и мог случайно задеть кого-то. Стенду 5 метров до Левиафана, секунда-две, чтобы схватить гада за задницу. Задняя часть Левиафана и часть пространства за ним становится насыщенно синего цвета. В этот момент проекция прыгает, я врубаю тягу и джетпак буквально выдергивает меня от резко хлестнувшего хвоста, через который прыгнул стенд. Пустотный щит быстро тает, но ни капли воды не проникает сквозь него, Левиафан поворачивается, но проекция вцепляется 10 бритвенно острыми когтями, оседлав основание хвоста, но слишком далеко. Левиафан поворачивается, задняя часть выходит из поля выборочной проницаемости и вода начинает стекать по нему, но это еще не атака. Стенд изо всех чемпионских сил карабкается в два рывка, оказавшись прямо под ногами Левиафана. Тварь уже тянется своими когтями к стенду, но в этот момент пузырь временного стазиса прозрачной несокрушимой сферой накрывает область даже немного больше расчетной. Кисть Левиафана оказалась в сфере, как и часть хвоста, который изогнулся так, что попал кончиком в край пузыря. Шлейф воды пропал, даже дождь стал редеть. На вашем месте я бы уже бежал за стояком и мотком нитей, чтобы связать то, что можно. 10 минут, время идет, я напомнил Синти, пока стенд изображал из себя бешеную кошку, а и не заденьте темпоральный пузырь, если он лопнет раньше времени. Сверху приземлился Хавербайк. Действуем по плану. ХМ, попробуй отстрелить хвост, но не задень темпоральный пузырь. Если Левиафан разморозится раньше времени, мы все об этом пожалеем. Да, босс, кто зачем, а я тут ради трофеев. Утянуть здоровый кусок, пусть и в виде хвоста, губителя, это шикарный приз. Если получится, понять, как он устроен, хорошо. Нет, ну, я знаю одного парня, способного скрестить ужас ежом и парачеловика с кусочком губителя, бласта. Понятия не имею, почему он на это способен, но на результаты любопытно будет взглянуть. Может быть, плоть губителя является специальным проводником для суперспособности, и если привить ее парачеловеку, то его способности возрастут, или можно будет создать собственного Евангелиона в виде механизированного губителя, имеющего физические преимущества прочности и регенерации твари, это уже круто. Реплика подошла к темпоральному пузырю и отошла на пару метров, в нескольких метрах над ней разразился настоящий ад, пока верхнюю тушку губителя поливали всем, чем могли. К счастью, кипы были очень точны в стрельбе по неподвижной мишени, а афтершоки невелики. Я создал пленку пустотного щита, который должен был защитить от случайного энергетического выстрела, пока туша губителя и темпоральный пузырь служили этаким щитом против осколков. Черная сфера жала пробила хвост твари, словно это ничто. Я ожидал хоть какого-то сопротивления, но оружие сущности дырявило плоть губителя так же легко, как и обычный материал. Потребовалось около 6 выстрелов, чтобы отстрелить хвост с двух концов. Для многомерной твари, хвост оказался довольно легким, и к моему удивлению, я смог положить его в карманное измерение. Я подошел к обрубку и ковырнул его пальцем в перчатке. Рентгеновское зрение показало, что царапина по мере углубления становилась все тоньше и незаметнее. Свойства прочности плотности сохранялись даже после того, как ядро губителя было заморожено. Любопытно, внутри однородная масса кристаллов, но странное, всегда есть кристаллы поменьше, и как ни приближай, все это похоже на какой-то фрактал. В основе лежит один кристалл или группа кристаллов, которая проецируется в виде тела губителя. Учитывая любовь сущности к многомерности, все тело, проекция, а увеличивающаяся прочность по мере приближения к ядру лишь значит повышение мерности, Стэн тем временем успешно прорезала слой за слоем, ища ядро или намек на него. Кости, более плотные участки тела Левиафана поддавались сложнее, с них буквально срезалась лишь стружка, но другие части были куда мягче для мономолекулярных лезвий проекции. То, как они оставались целыми после ударов, было поразительно, но я подозревал, что сами лезвия были толще, либо защищены каким-то силовым полем. Даже монокристалл не выдержал бы интенсивности и частоты ударов. Когтяжка била часто, но сильно, вкладывая максимум усилий всякий раз. Без пикового состояния это не было бы возможно, но с ним это было похоже на работу машины, а не человека. Столь сосредоточенными, точными и в какой-то степени монотонными были удары, пока Стэнд прорезала глубокие узкие раны в теле губителя. За 10 минут Стэнд не смогла прорезать все слои до самого ядра, но этого и не требовалось, только найти, где, примерно, если не точно, находится ядро. Время истекло довольно быстро. Моим советом вняли, а стояк заморозил кучу нитей, сетей, пленок и бумаги вокруг губителя, оставляя только небольшие окошки, через которые губтитель не мог пролезть, но в них можно было стрелять. Он также оплел верх и низ губителя так, чтобы не позволить ему уйти под землей или через верх. «Приготовься выстрелить по моей команде. У тебя будет только один выстрел, максимум два, если тварь замешкается». Я давал последние инструкции реплике, пока она готовилась к выстрелу прямо через оставленное для нее окошко. Мы не были в общей сети, но Синтия и дракон позаботились, чтобы нам оставили возможность выстрелить туда, куда мы хотим. Сам я взлетел выше на джетпаке, выходя из радиуса действия возможной контратаки губителя, делая вид, что я тут ни при чем. Стэнд убрался из темпорального пузыря за 30 секунд до его падения, драпая так, словно собирался побить всех олимпийских чемпионов. Думаю, что 300 метров как тяжко успеет пробежать, до того, как Левиафан разморозится. Его верхнее туловище довольно сильно пострадало, изъеденное, опаленное, изрезанное и местами словно ободранное. Уверен, что нанесенный сегодня урон губителю был рекордным за все время. Большинство кипов отступило на безопасное расстояние, которое выражалось больше в психологической безопасности нескольких сотен метров. Самые прочные и уверенные в себе летали или находились куда ближе, готовые стрелять и возводить барьеры. Я сверился с чувствами Стэнда, время пришло, стреляй. Я отдал приказ реплике за долю секунды до того, как темпоральный пузырь исчез. Выстрел жала прошел мимо и разрушил часть слоев сдерживания, которые сделал стояк своей темпоральной заморозкой. Прошел мимо, так как из всех щелей брызнули потоки воды, словно прорвало трубу, при этом немедленно пришло предупреждение о надвигающейся волне, а из ливневой канализации хлынули потоки воздуха, когда потоки воды захлестнули ее изнутри. Все это я успел рассмотреть благодаря ускорению. Реплика не смогла сделать второй выстрел. Ховербайк снесло потоком воды, машина выдержала и поднялась выше. Кипы возобновили атаки, пытаясь заткнуть Левиафана коллективной огневой мощью, но большинство эвакуировались от волны и внезапных водяных гейзеров, что вырвались из ливневой канализации. Когтяжка успешно карабкалась по стенам не хуже Человека-паука. Я не стал пытаться повторить трюк, так как из кокона, в котором бесновался и бился Левиафан, хлестала водой, как из брандспойта. Попытка подавить это пустотным щитом обречена на провал, кроме того, что ядро явно сместится в сторону и повторно заморозить противника у стенда не получится. Демонстрировать людям, что стенд не парачеловек, я не собирался. Довольно удобно иметь разных друзей паралюдей за плечами, но без подробностей. На этом мое участие в бою было окончено, после чего я перешел на поиск и спасение. Левиафан вырвался из своей тюрьмы и разорвал нескольких храбрых, но глупых кипов, после чего рванул за когтяжкой. Тварь запомнила ее и сопоставила 1+1, чтобы прийти к выводу, кто главный виновник. Реплика вообще улетела прочь, выходя из зоны боевых действий. Я не сомневался, что Левиафан не позволит застрелить себя жалом, а жертвовать ради шанса подчиненной я не собирался. Оливия явно испытывает некоторую привязанность к своим копиям, не говоря уже о том, что я вложил немало времени в Черную Вдову. Это и нежелание тратить ресурс жала на битву ради битвы. Попытаться уничтожить губителя стоило, но это не является целью. В долгосрочной перспективе я все равно выиграю, нет смысла сжигать силы и рисковать там, где это не требуется. Через несколько минут погони, в ходе которой Левиафан проломил несколько стен, одну крышу и разбросал бесчетное количество брошенных машин, когтяжка была убита. Я удержал свою силу от отзыва стенда, практически насильно удерживая труп, пока Левиафан не переключился на другую цель. После этого я спустился к проекции и сделал вид, что забрал тело. Левиафан буйствовал, бросаясь от одной жертвы к другой, пока я старался поспевать к убитым и раненым, чтобы забрать в карманное измерение, которое начало постепенно заполняться телами, иногда не всегда целыми, где-то оставалась только одна голова. К счастью, некому было следить за моими действиями, а мой виртуальный интерфейс помогал оставаться вне поля зрения Александрии и других членов Триумвирата. Где-то я пересекался с другими спасателями, но чаще это был стремительный полет от одной точки до другой. Губитель не отступил, а поднял уровень эскалации. Море затапливало город вместе с грудами намороженного льда, которым пытались остановить приливные волны. Довольно глупая затея, учитывая массу воды и прочность льда. Только титаническая толщина и размеры могут помочь против гигантских волн и цунами. В какой-то момент ситуация начала казаться действительно плохой, так как губитель не спешил останавливаться, и никто и ничто не могло его остановить от разрушения города и убийств. Возможно, он пытался найти стояка или пытался вызвать повторный огонь на себя, чтобы точно вычислить и уничтожить опасного парачеловека. К его несчастью, небеса разорвали золотые лучи света, а в облаках появилась прореха, сквозь которую было видно чистое голубое небо. Золотой болван спустился в небес в белых одеяниях и золотом свечении, являя собой присутствие не менее, чем у Левиафана при своих крайне скромных размерах. Я на несколько секунд усомнился в своих мыслях относительно того, что тело губителя помогает парасиле. При его размерах он должен был быть сильнее Зиона, но тот просто аннулировал его атаки, превращая удары водой в безобидные всплески. Ответные выстрелы золотым лучом и удары кулаками оставляли разъедающие золотистыми светом раны, которые не спешили зарастать. Я смотрел во все глаза и способности, слишком жадный, чтобы не смотреть на сильнейшую или одну из сильнейших сил в действии. Вот бы скопировать. Я не осмелился задать золотому болвану вопрос, как он это делает. О, скорее всего он бы ответил, но я опасался, что он посмотрит глубже и обнаружит что-то не то, или то, что он так давно искал. Реакция, скорее всего, мне не понравилась бы. Левиафан пытался отбиваться, но как-то без огонька и больше для проформы, хотя было видно, что губитель не против продолжить, но против лома нет приема. Хотя золотые атаки не давали большого видимого урона, Левиафан также ничего не мог сделать, так как Зион просто по площади нейтрализовывал его силу вокруг себя. Вода успокаивалась, шум замолкал, даже дождь шел не так интенсивно, и я смог разобрать основные моменты, но как и со всеми большими и великими силами, мыслительный сенсорный аспект остался где-то за кадром. Что делает способность Дзиона сильной, это точность. Нейтрализуется то, что нужно. Я чувствую, что получил пиратскую версию, которая будет успокаивать все подряд, но далеко не так сильно, как это делает золотой болван. Аватара сущности прогнала губителя, дав тому понять, что шоу окончено и пора расходиться по домам, после чего мимоходом исправила грунтовые воды и самый серьезный ущерб, прежде чем улететь дальше. И все это с бесстрастным лицом, которое источало скорбь и печаль, которую особенно ясно чувствовали паралюди. Я так и вообще хлебнул по полной жалоб, этого невыразимого словами чувства неизбежности и катастрофы, с которой ничего нельзя сделать, пустоты и утраты, одиночества. Его можно было бы пожалеть, не будь это космический пришелец, который взрывает планеты с разумными формами жизни и не только просто для размножения. Хуже Галактуса, тот жрал по одной планете и старался избегать населенных разумными формами жизни. Хотя о чем это я, это другая мультивселенная. Люди радовались, кто-то кричал от радости, кто-то устало расслаблялся, осознавая, что все кончено и мы победили. Я отпустил силу стенда, рассеянно размышляя, что я должен сделать дальше. Часть 93. 15 тел с дисбалансом полов 2 к 1, итого 10 женщин и 5 мужчин разного уровня целостности и сохранности. В стазисе с момента смерти или смерти прошло менее 5 минут. Я старался быть быстрым, а Левиафан не задерживался на одном месте больше 5 минут. Как правило, постоянно двигаясь или устраивая затяжные бои с особо стойкими целями. А по факту больше нескольких часов. Жертв было больше, просто те, кто пораскинул мозгами, были выше моих сил. Если бы только я мог использовать силу Кади, но у нее была одна проблема, там долго копился заряд, отыгрыш каждой секунды стоил больше 2 секунд зарядки. Другими словами, если бы я знал заранее, что так будет, то мог бы попробовать сыграть в Доктора Стрэнджа, но несколько секунд, даже 5-10 секунд, это слишком мало. Левиафану не составило бы труда убить Кипа повторно, а после выяснить, кто это тут такой играми со временем балуется. Как тяжко пала смертью храбрых, чему были свидетели и записи, как ее нагнал Левиафан и брутально убил. Минус проблема приставаний, ты нам нужен для следующей битвы. Реплика и ее жало привлекли не так много внимания, так как сама сила была не такой яркой, а пустотный щит, который я растянул над ней, скрыл подробности действий своим сиянием, которое все-таки было, когда он активировался. Обрубок хвоста, кончик, что застрял в темпоральном пузыре, достался как трофей протекторату. Формально, это было по закону, подобные вещи протектораты из КП сгребли всеми силами в свои закрома. Не зря, ведь кто знает, что могут сделать кипы с чужой бесхозной аномальной вещью, будь то тинкертех или часть тела губителя. Город выжил, хотя мой квартал был смыт и разрушен приливными волнами, смятые обломки вышки валялись на берегу. Формально Альянс был раздавлен и разбит после потери Нексуса, и городка, и всех производственных мощностей. Но я не собирался позволить людям так просто вернуться к варварству и склокам, как легкому пути. Армия машин подарила мне уникальные технологии, которые я смог интегрировать и переделать, частично, при помощи фортификации и ремонта. Сила фортификации постепенно становилась моей палочкой-выручалочкой при работе с чужим тинкертихом. Хотя она не помогала провести обратный реинжиниринг, как это делала дракон, данная сила была способна интегрировать чужой тинкертех в систему, как правило, стационарную основу, но для того, чтобы это сделать, нужно было рассмотреть все возможности интегрируемого образца, чем я и пользовался, используя то технопатию, то ремонт, чтобы избавиться от любых бэкдоров, которые могли остаться у армии машин. Простота основы сильно облегчила процесс с интеграцией наномашин в мой тинкертех и не только. Туманный сдвиг также помог в размножении культуры наномашин, в которых не было ничего сверхъестественного, что помогло сильно упростить накопление начальной массы роя и формирование роевой структуры. Главная проблема роя – это медленный разгон. Крохи росли так же быстро, как и обычный живой организм, в некоторых случаях даже медленнее. Хотя за год можно с поля получить тонны урожая, требуется посадить пропорциональное количество семян. С нанороем была та же проблема. Хотя рост был практически самой неотвратимостью, ждать естественного не было никакого смысла. С другой стороны, когда рой набирал массу, это означало постоянный прирост хоть наномашин, хоть техники, и некоторого тинкертиха, каждый день. Что-то вроде того, что 100-тонный монстр способен съесть и переработать тонну в день, хотя по факту куда больше. Разные устройства могли значительно повысить активность роя, питая энергией. Все это к тому, что Брактонби ждало новое возрождение и, вполне вероятно, скандалы вокруг Тинкертиха. Хотя, как мне кажется, скоро все просто превратят город в подобие особой экономической зоны и обложат разными запретами на распространение и продажу. Я наконец-то стал гордым обладателем межпространственной технологии, схожей с той, что была у ящика игрушек. Опять спасибо армии машинной фортификации. Для фортификации эта технология легла, как родная, так как проектор не нужно было никуда таскать и как крепость-убежище межпространственный карман. Переезды еще никогда не были такими простыми. Единственная проблема – привязка выхода к материальному объекту. Так что получилась этакая карманная комната, хотя скорее склад, фабрика, дата-центр и совсем немного жилых помещений. Поэтому операции спасения реанимации я проводил не на руинах, не на острове культивации или в одной из палат больницы, выпросив себе местечко для опытов, а в карманном логове. Кроме ранений меня несколько поразило и удивило распределение сил и способностей. К примеру, гончар оказался у мужчины, бывшего военного или фаната оружейки. Кейп был способен манипулировать глиной, этакой мягкой влажной массой минералов. Немного больше или немного меньше воды и все, фейл. Казалось бы, с такими силами, прямая дорога к созданию шедевров искусства. Сервиз, статуэтки и сувениры, легкий бизнес. Но нет, это был увешанный керамической броней, патронташем и керамическим холодником мужчина лет 30-40. Его сила, это Франкенштейн из какой-то силы минерала кинеза и гидрокинеза с технарской способностью. И когда я говорю Франкенштейн, это значит, что его осколок был создан из нескольких других малых осколков других сил. Не как почка, а как основа в ходе естественного цикла. Синтия нашла его историю. Бывший военный работал со строительной техникой и попал под силевой поток. Угроза жизни и стрессовая жизнь, а жилось ему не так уж счастливо, привело к ситуации, когда он получил силы эпицентра, работающего с глиной, мягкой и вязкой, с вторичной способностью тонкой точно манипулировать элементами с инстинктивным пониманием, что нужно сделать, чтобы добиться какого-то результата. Я впервые видел керамические пули, ножи и элементы защиты из глины, которые были прочнее аналогов и обладали поразительной остротой и прочностью. В общем, мужик не стал лепить чайники и чашки, а вылепил нож или что-то еще из своей армейской жизни. И так ему это понравилось, так вштырило, что он стал местным героем или скорее мстителем. А чего мелочиться, ведь глины там было полно, а на подготовленном поле боя он похож на какого-то грязевого ниндзя-волшебника. Другая забавная ситуация, это молодая женщина, технарь. Технарей было мало относительно других кейпов, поэтому она была второй или скорее третьей, если учитывать гончара. Ее сила работала с хардлайт ускорителями. Ну, не только с ними, но технология твердого света, то есть комбинация волновой и стазисной технологии была на первом месте. Но вот беда, ее сила была сосредоточена на, скажем так, небольших вещах. Никаких щитов из твердого света или световых мечей. Тем не менее, дамочка была увешана пушками, которые представляли собой разного рода ускорители. Внутри небольшой области Тинкертех мог создавать твердый свет самых разных конфигураций, формы и скорости движения, но лишь внутри. Он также мог передавать кинетическую энергию, что привело к различным пистолетам и даже заплечному ранцу, который явно был когда-то подключен к пучковой винтовке или чему-то подобному. Забавная ситуация в том, что девушка ни разу не военная и не фанатка оружия. Бывшая студентка, которая крутилась как белка в колесе, пока в один из дней не поймала триггер. Она была достаточно усидчивой, педантичной частюлей, внутри которой медленно накапливалось напряжение, которое превратило ее в злодейку. Дамочка собрала из бытовых приборов ствол и вышибла мозги многим людям. На этом фоне альтер-эго забавно смотрелись ее солнечные фотографии в сети с белым котом и солнечных очках. Что могу сказать, видимо, что бизнес злодейки приносил ей доход. Были и менее забавные суперсилы, которые требовали за свое использование плату или как-то влияли на своего хозяина. Регенерация, которая замещала раны случайными подходящими кусочками других людей. Но и этого было мало, сила была совмещена с магией крови, механикой использования парасилы, которая позволяла использовать разные силы за раны. Козырь-регенератор, который способен вытащить туз из рукава, если его достаточно сильно ранит. Причем боль никуда не девается. Этакий аналог головных болей, ограничительное использование силы. Причем тут явно был какой-то ограничитель, так как тело было практически раздавлено, как крыса на дороге. Среди жертв попался донор моего пустотного щита. Хотя я не заметил это сразу, но у его силы был зеленый оттенок, который сигнализировал, что он может настраивать свою силу после выпуска, тогда как я делал одну настройку заранее перед формированием пустотного щита. Левиафан запомнил эффект его силы и счел, что он помог как тяжке, а потому его нужно убрать со стола, что называется упс, но мне же лучше. Реанимировать людей было непросто, здесь было мало использовать биокинез, так как лепка плоти не помогла бы собрать мозги в кучку, а именно нейронный узор делает личность человека. Достаточно обычного инсульта, чтобы человек слег парализованный, разучился ходить, говорить и двигать телом. Масштабные повреждения головного мозга еще хуже. Но опять скажем спасибо армии машин. Наномашины были невероятно удобны в использовании любой технарской силы. Аугментация дала мне достаточно идей, как можно починить разрушенный мозг при помощи нанотехнологий. В оригинале предполагалось использовать что-то вроде бака с бактой, где живые ткани могли бы поддерживать жизнедеятельность, а сам человек оставался бы в бессознательном состоянии, но я решил обойтись биокинезом. Скульптор плоти превосходно справлялся с тем, чтобы манипулировать живой тканью. Аугментация, ремонт и технопатия прекрасно помогали управлять роем наномашин, чтобы аккуратно подсоединить каждый нейрон и сформировать вторичную кровеносную систему. Разрыв нейронов – это проблема, сложно понять, кто к кому был подсоединен, какие нейроны погибли, какая информация была потеряна. Конечно, человеческий мозг не процессор, несколько перегоревших нервных клеток его не убьют. Избыточность информации нейронная сеть означает, что часть отделов головного мозга может взять на себя функции других, а память может быть восстановлена, хотя для этого может потребоваться глубокий гипноз или терапия схожего рода, чтобы подсознание перетряхнуло все ассоциативные связи и нашло потерянное. К счастью, нанорой, чья масса и вычислительные способности превосходили все мыслимое, был способен в полуавтоматическом режиме проникнуть в мозг, найти и классифицировать все, что там было, поле чего перестроить и сформировать согласно инструкциям. После Рой формировал что-то вроде дублирующей нейронной системы, которая помогала сформировать виртуальный мозг пациента и в режиме симуляции проверить многое, исправляя ошибки и отмечая поврежденные участки, а также варианты решения проблемы. Хотя последнее носило характер искусственных нейронных заплаток, которые были сформированы по образу и подобию остального мозга. Когда симуляция показывала себя стабильной, начиналась обратная связь. Когда наномашины формировали разорванные нейронные связи заново и проверяли результат с симуляцией, обычно это начиналось с выстраивания и восстановления моторных функций. Было бы досадно восстановить сознание, но оставить его или ее в разбитом теле. Касательно самих тел у меня было два варианта: вырастить, клонировать все, что было утрачено, или сделать аугментации, где это возможно. Не все суперспособности легко интегрировались с аугментациями. Без кусочка армии машин я однозначно сделал бы выбор в пользу живой ткани, но теперь саморемонт бионики был реальностью, что банально отбрасывало последний аргумент против кибернетики. И у меня был такой чудесный склад запчастей от самых разных тел, который помог ранее мне создать стенд с силой потребления. Искусственные тела, да с нанотехнологиями, теперь они могли выглядеть как настоящие, превосходить настоящие тела и совершенствоваться и расти, как это нужно пользователю, а не как это заложено в генах. Я даже решил проблему потомства, создав синтезатор, создав специализированное семечко, которое могло имплантировать генный материал хозяина и дать при всем этом зародышу развивающийся наноимплант, который в перспективах был способен как полностью реформировать тело, заменяя плоть аугметикой, либо способствовать регенерации. Экспериментальный продукт, естественно, не проверенный временем, но какой выбор у смертников? Некоторые, технари так точно, еще спасибо скажут. Наличие готовых тех сильно упрощало процесс. Лишнее отрезать, недостающие заменить, прикрепить. Безголовому, точнее буквально одной голове, было проще всего, так как все, что требовалось, это подключить голову к телу и просто провести настройку. Левиафан чисто срезал голову когтем, хотя и разорвал на части остальное тело, которое я не подбирал. Максимум, что пришлось исправить, это ушиб и легкое сотрясение, когда голова упала и покатилась по земле. На самом деле реанимация и спасение жизни было просто предлогом сделать то, что я давно хотел, слияние живого и неживого, чистый киберпанк, когда из живого и востребованного оставался мозг и, может быть, некоторые гормональные железы для более ярких эмоций, но даже это не было обязательно необходимо. Оставался только один шаг до кибержизни, когда и мозг был заменен на неживой аналог, но несмотря на то, что предлагала моя сила, я отказался. Пока мозг живой, ему приходится учиться самому, но с кибернетическим, можно клонировать людей, личности, персоны, словно на фабрике. Более того, есть немалый шанс того, что кто-то додумается копировать самого себя. Дело не в том, что я не доверяю технике, я не доверяю людям. Человеческая глупость не знает границ и вполне может породить того еще монстра. В социальном плане это будет тот еще кошмар, не говоря уже о том, что это ни разу не способствует разнообразию и хоть какой-то эволюции. Или я просто боялся того, что творение превзойдет создателя, ведь мой мозг все еще состоял из мяса. Некоторым не повезло, им пришлось выращивать живые тела, так как их способности из-за эффекта Мантона убили и уничтожили бы их кибернетические тела. Ну, регенератору повезло, его тело было новым и без лоскутных замен от его неряшливой способности. За несколько дней, с небольшими перерывами, я закончил со всеми 15 кипами, приводя их в более или менее первозданное состояние с точки зрения личности и внешнего вида. Так как иметь с каждым из них персональный разговор мне было просто неинтересно, я использовал бессонницу и совершенный разум, чтобы разом обработать всех и каждого, заодно проверяя их психологическое состояние. Многие вполне адекватно восприняли палату, доктора в моем лице и кадры их смерти или мертвых тел, результат боя с губителем. Шок, неверие, принятие, страх и надежда с последующим облегчением и радостью, что они все еще живы и умирать не собираются. Моторика работала прекрасно, так что ни одного с неестественной мимикой или трясущейся походкой. С памятью все так же было неплохо, хотя трудно сказать, были ли пробелы, так как люди постоянно что-то забывают, но основы все помнили. Кто они, где жили, основы жизни в социуме и тому подобные вещи. Ни у кого не был сломан моральный космос и вкусовые пристрастия оказались вполне человеческими. Неадекватные реакции. Что ж, когда я спасал людей, то забыл уточнить, были ли они какими-то религиозными фанатиками, технофобами и пограничными сумасшедшими. Один, от которого осталась одна голова, оказался из святилища, группы героев, а по факту христианской секты паралюдей, которые имели какой-то свой кодекс, пересекающийся с религией. Досадно. Знал бы, оставил голову на земле, а так пришлось усыплять и оставлять на дополнительный лапшичный сеанс, когда я сменю силы на блеф и свежую идентичность, чтобы представиться исповедником и вправить мозги фанатику от веры. Один из бугаев с аурой кинетического манипулирования, которая могла поглощать кинетическую энергию в области и вливать ее в какой-нибудь предмет. В общем, этот дурак оказался технофобом. Его триггер был связан как-то с техникой или чем-то связанным с техникой, так что у киборга случился припадок паники и ярости. Наверное, это как если бы жена-ненавистник оказался бы в теле женщины или наоборот, отторжение, отвращение, ярость и гнев на того, кто это сделал. Тяжелый случай. Я даже подумывал о том, чтобы стереть ему память, но все-таки решил сделать по-хитрому или скорее жестокому и подсадить придурка на виртуальные наркотики, попутно подарив ему и шизу. Теперь уровень подгорания у этого брута должен добраться до второй космической. Так сказать, теперь это не моя проблема. Пограничный сумасшедший или скорее сумасшедшая была в полном восторге и собиралась сексуально-агрессивно отблагодарить. Словно у меня есть на это время, ха. Кроме того, она была мастер-оборотень-брут. Если кратко описать механику ее силы, это обольщение и секс с подходящим, по ее мнению, партнером, после чего следует скоротечная беременность и рождение подконтрольного миньона, который по факту является ее собственным клоном, который имеет все знания и умения отца. Клоны едят только грудное молоко, что ограничивает численность. Но по факту я смотрел на ХМ, альтернативную версию репликации, смешанную с какой-то формой ориентации наподобие или что-то похожее. Паралюди, естественно, дали бы ее детям-сестричкам версию парасилы донора. Киборгизация избавила ее от этой слабости, бесплодия, так что ее радость понятна, но ее поведение. Конечно, фигура у нее – секс-бомба. Большая грудь, шикарные бедра и симпатичное лицо, но изначально она была бесплодной серой мышкой. Собственно, ее поросила решила эту проблему, дав ей столько детей, сколько она сможет содержать, и фигуру, которую она хочет вернуть, как было, жалко. Оставлять как есть, к чему это приведет? С остальными было куда проще. Всем было предложено три варианта. Первый – это вернуться в Брактон-Бей и жить, как раньше жили. Второй – мигрировать со мной на землю Алиф и участвовать в моем проекте. Третий – начать новую жизнь на земле Бет, сменив внешность и начав жизнь с чистого листа, но в Брактон-Бей с некоторой суммой подъемных в виде наличных или каких-нибудь вещей на аналогичную сумму, условно, так как я был готов вложиться, но своим временем, а не финансово. Естественно, что я подробно презентовал два варианта из трех. На земле Алиф я мог реализовать масштабные и дорогостоящие проекты без опасений со стороны триумвирата и сил контроля пара угроз. Просто потому, что капиталистов легко купить, а политиками манипулировать. Что если какая-то страна-соперник запустить космический корабль к Луне и сформирует там базу, начнет добывать ценные ресурсы, это же какая прибыль мимо проходит? По сути, все, что нужно было, это финансовая пирамида или пузырь, но без обмана. Повторить путь Илона Маска, но без финансовой пирамиды и дешевого, или дорогого, автомобиль в космосе, пиара. Когда инвестиции польются рекой, все, что потребуется, скупать права и лицензии, заключать контракты и обеспечить логистику. Ну, хорошо, что всеми рутинными делами займется и... А Оливия с репликами будут заняты работой с паралюдьми. Брактон-Бей все еще был актуальной площадкой построения нового общества паралюдей земли Бет. Ну, для тех, кто понимает, что жить как раньше уже нельзя. В любом случае, эта презентация и была рекламой, которая распространится через слухи. Я не переживал, что они расскажут миру о моих планах. Проблемы земли Бет слишком глубоки, чтобы они могли как-то собраться с силами и рвануть на землю Алиф из-за какого-то мутного парачеловека, который сделал что? Вот то-то и оно, что никто не может внятно сказать, что такого я сделал, чтобы нужно было идти останавливать меня. Котел, у них свой план и мой уход, как слепого пятна им только на руку. Увести часть паралюдей не страшно, ведь у них доступ ко всем измерениям, сильнейший мыслитель, источник парасилы и сильнейшие экипы. Им нет дела до меня. Во всяком случае, их занимает дракон в настоящий момент, героиня не будет просто смотреть на вакханалии кипящего котла, в котором варятся триггеры. Чем все это закончится, неинтересно, учитывая компетентность котла и глубокие проблемы земли Бет, ситуация лишь немного улучшится. По итогам 9 человек решили переехать на землю Алиф, трое жить по-старому, а трое начать новую жизнь, избавившись от ошибок прошлого и дурной репутации. Ребрендинг творит чудеса. Пришлось потратить несколько дней, чтобы все устроить, так как не все были готовы сорваться на новое место, не взяв личные и памятные вещи, а бродяжник уже закрыл свой контракт с транспортировкой, поэтому пришлось использовать мерцание и телепортировать людей туда, куда им надо.